Молодость, незаметно переходящая в зрелость. Теки, теки, река воспоминаний, мы посидим на берегах твоих. Юз Олешковский, «Рука». Чем ближе к нынешним временам, тем меньше ярких воспоминаний, эротических в том числе. Жизнь, трясясь на ухабах бытовых неурядиц и мелких происшествий, высокопарно выражаясь на колдоебинах судьбы, стремительно ускоряет свой драп от оскоменных реалий в метафизические таинства небытия. Вот только что ты был счастливый, беззаботный третьекурсник, плодовитый автор журналистской мелочевки, идеологически выдержанного вранья, и вот ты уже дипломированный специалист, чьим холостяцким состоянием весьма озабочена твоя маменька, знакомящая тебя на каникулах с перспективными в матримониальном плане дочками своих подруг. Мол, тебе уже 25, самое время окольцеваться. «Знакомься, сынок, это Мария, Маша, Машенька, дочь тети Поли. Знакомлюсь, веду в кино, в кафе, катаю на папином москвиче, хмурею виршами, в том числе французскими. Все чин-чинарем, согласно неоднократно опробованным в деле лекалам. Как с виду, так и по сути, Мария, Машенька оказалась сущей кисейной барышней. Ах, что это? Ах, как это? Этого не может быть. Неужели это и есть любовь? Как это грустно!» На милом, в общем-то, личике горькие слезы разочарования, причем не после, а непосредственно во время полового акта на заднем сидении авто. В отличие от Миры Горовец, бывшей до впадения в святость теории стакана воды рьяной пропагандисткой почкования, Маша Машенька бредила чем-то более возвышенным в отношении механизма размножения белковых организмов, чтоб зарождались мы не в результате постыдного трения, а вследствие совпадения возвышенных идеалов. Вот такую высокодуховную особу прочила мне маменька в любимые жены. Между тем, если верить древним мудрецам, хорошей женой может считаться лишь та, что трудится на тебя, как папа Карло, дает дельные советы, как Никола Макиавелли, прекрасно, как мисс Апрель из журнала «Playboy» за 1974 год, спокойно и выносливо, как ломовая лошадь, кормит тебя не хуже, чем мишленовский шеф-повар и услаждает твою плоть, как профессиональная гитера. Как видимо, бунтарки, восстающие на посконные законы матушки природы, древние мудрецы ни словом не упоминают. Ну ладно, смягчим требования. Пусть будет не 6, а 5 в одном. Пусть будет не такая красивая и соблазнительная, как мисс Апрель на фоне унитаза, раскрашенного в веселенький цветочек, а просто симпатичная, так и быть, утремся. Все равно Мария, Маша, Машенька в пролете. И не она одна. Скольких претенденток в жены не подсовывали мне озабоченные моим бабыльским состоянием родные и близкие, больше, чем 3 в одном, советник, лошадь, проститутка, в них не обнаруживалось. Тем не менее, признаю, мне не следовало этого делать, подло подавать ей надежду на возможный брачный союз. Впрочем, членораздельно я этой надежды не подавал, обходился многозначительными намеками с экивоками. Слабое оправдание, тем более, что я в то время был не свободен, так как по блату на правах официального жениха дочки одного высокопоставленного партийного деятеля попал по окончании универа в штат Центральной областной газеты. Высокопоставленный отец невесты против моей безродной кандидатуры, безродной в партийном смысле слова, мало сказать не возражал, он был в неописуемом восторге. Еще бы, после двух первых зятьев, араба и еврея, его ненаглядная дочка наконец-то сделала правильный выбор по части пятой графы. Пятая графа — указание национальной принадлежности в личном деле, в анкетах и в советском паспорте. К счастью, в женихах я числился всего полгода. За пару недель до свадьбы невеста сбежала с каким-то знойным цыганом кочевать на просторах отчизны. Сказывают, заделалась исполнительницей зажигательно-душераздирательных романсов. И слава богу, иначе пришлось бы отказываться от престижного места. Все-таки не какой-нибудь там копеечный листок вроде советского физкультурника, а трехкопеечный орган ЦК областного комитета КПСС «Заря коммунизма». Потому что не сбеги она, я сам бы сбежал к дяде Альфреду в Подмосковье. Несостоявшийся тесть, понятия не имевший о моих коварных планах на меня за то, что я не сумел удержать его вертихвостку от очередной глупости, не обиделся. Напротив, попытался утешить однокомнатной квартирой в новостройке. Я и утешился. Мигом. Еще до получения квартиры, когда понял, что меня из газеты ввиду исчезновения источника блага не попрут. Ведь быть покинутым — такое счастье! Но на всякий пожарный еще некоторое время ходил на людях грустным, неприкаянным, несправедливо обиженным лохом, чем вызывал в иных особах женского пола неподдельное участие и сочувствие. Читатель, конечно, заинтригован, как это меня угораздило вдруг в женихах оказаться. А никак. Никому никаких матримониальных предложений я не делал. Ни вслух, ни письменно, ни мысленно. Это все мания. В газетном быту сапкор зари коммунизма Марлена Дамировна Подмойская за всех все решила. Уж очень ей понравилось, как я ее изнасиловал. С каким изысканным цинизмом, с какой восхитительной брутальностью, с каким мастерским нанесением мелких увечий и мало кровоточащих ран. Словом, как просила, почти умоляла, так и оприходовал. Невзирая на свое природное неприятие всякого насилия в деле секса. Но уж такая мне попалась партнерша, вернее, положила на меня свой нимфоманский глаз. Любимой дочке партийного бонзы трудно отказать в такой малости, как дать ей за трещину, укусить сосок или, схватив за волосы, нагнув позу и порвав трусы, развратить ей членоманус. Я и не отказывал. Откуда мне было знать, чем это обернется? Примерно тогда же вместе с квартирой я неожиданно обзавелся транспортным средством, благодаря троюродному братцу Коле. Коля как раз дождался своей очереди на новенький «Жигуль» ВАЗ-2106, а свою старенькую копейку предложил мне купить у него в рассрочку за 3000 деревянных, хотя продать мог и подороже. Может, просто по доброте сердечный да родственный расщедрился, а может, за то, что я жену его начальника не трахнул, до увольнения с хлебного места не довел. В любом случае, спасибо. Я поскреб по сусекам своих скромных сбережений на книжке, подзанял немного у коллег и приятелей, наконец наведался к Сашке Антониляну, сделавшемуся к тому времени состоятельным мажором. Советских мажоров не следует путать с российскими. Это были подпольные торговцы, которые сами не торговали, но имели подручных, фарцовщиков, непосредственно занимавшихся розничным сбытом. И сумел выплатить 2/3 суммы. Остальные отдал в течение года месячными взносами. Итак, ура! Сбылась мечта имбецила. Своя квартира, своя тачка, свои персональные корочки собственного корреспондента центральной краевой газеты. Правда, квартира однокомнатная, тачка поддержанная, газета до тошноты официозная. Но зато есть куда стремиться дальше. К трехкомнатным хоромам, к 24-й «Волге», к личной даче, к должности областного сапкора какого-нибудь из центральных московских изданий. Нет худа без добра, и наоборот, добра без худа. Так что не всегда можно разобрать, что с чем к тебе пожаловало. Занося каждый месяц деньги за тачку Коле на дом, мне поневоле пришлось приступить к исполнению некогда взятой на себя и основательно тогда же забытой роли крестного отца. И все бы ничего, крестник мой Игорек был мальчик забавный, но у него, к сожалению, имелась еще и крестная маменька, супруга Колиного начальника, дама, так сказать, бальзаковского возраста, параноидально зацикленная на собственной внешности и моложавости. Я с дуру, еще не ведая об этом, сделал ей комплимент. «You look fine». «Прекрасно выглядите». И, как ныне говорится, попал. Надо было не на английском выпендриваться, а скромно молвить по-французски то же самое, вряд ли поняла б. Откуда мне было знать, а точнее помнить, что кума моя преподает в педагогическом училище английскую речь? Вот и огреб языка великого Шекспира полной мерой. Она в ответ радостно осклабилась, поблагодарила «thanks» и понеслась игриво квакать. God thank you finally remembered your duties, Godfather. Слава Богу, наконец-то ты вспомнил о своих обязанностях крестного отца. Перевод с английского. Я, разумеется, ни хрена не понял, о чем и поведал, но уже, как умная Маша, по-французски. Дескать, пардон, je ne pas compris. Что, простите, я не понял. Перевод с французского. Теперь настал черед кумы, не понимающей моргать тщательно отретушированными и намакияженными глазками. You don't speak English? Ты не говоришь по-английски? Не настолько я не шарил в английском, чтобы не понять вопроса и не знать, как на него ответить на этом же языке. Но я уже выбрал для себя линию поведения, поэтому вместо «only French» гордо заявил то же самое на языке, как говаривал наш незабвенный Александр Сергеевич, просвещенный Европы. «Uniquement en français». Только по-французски. Перевод с французского. Напрасно, между прочим, старался. Наталья Григорьевна, так звали куму, стала доставать меня по-русски. Во всех смыслах этого этнического определения, то есть словом и действием. Отныне чуть ли не каждое воскресенье я должен был проводить со своим крестником, выводя его куда-нибудь гулять. Кукольный театр, цирк, аттракционы, детские сеансы и кино. А где крестник, там и крестная. Строит глазки, флиртует и трещит. Практически без умолку. И о чем угодно. О смысле жизни, о Фрейде, о последнем романе «Айрис Мёрдок», об Али Пугачёвой, об Уганда-Танзанийской войне, об исламской революции в Иране, об экстрасенсорных способностях человека, об интеллектуальном превосходстве кошек над собаками. Впрочем, иногда от нее можно было услышать и кое-что дельное, непосредственно нас и близких нам людей касающееся. Именно от нее я узнал, что настоящим отцом Игорька является Коля. Оказывается, он вовсе не бесплоден. Алке пришлось пойти на эту уловку, чтобы быть уверенной в том, что Коля будет относиться ко всем четверым одинаково, никого не выделяя. «То есть Коля об этом не знает?» — вырвалось у меня. Я был поражен. «Нет, Алка считает, что пока рано ему об этом рассказывать». «На кого же она Коле, как на настоящего отца Игорька, указала?» Тут моя говорливая кума учинила садистскую паузу имени великого Станиславского, во время которой я успел дважды покрыться хладным потом, мерзко улыбнулась и ответила вопросом на вопрос. «А ты не догадываешься?» Себя в этот момент я со стороны не видел, не было в парке отдыха ни зеркал, ни витрин, но что-то подсказывает мне, что рожа моя все же сумела, наконец, покрыться тусклой бледностью. «Не может быть!» — вскричал я. «Со дня моего донорства до рождения Игорька прошло почти 2 года. Сперма столько не живет». Тогда, в конце 70-х, действительно донорская сперма столько не жила. Это сейчас ее можно заморозить в азоте на 3 года. «Но Коля же не знает, сколько раз ты свою сперму Алке сдавал», — успокоила меня кума. «Я ему скажу. Не стоит, Вадик, я бы на твоем месте хорошо подумала, прежде чем такую подлость совершить. Подло держать Колю в неведении относительно собственного ребенка. Ну, в таком случае, я думаю, Алка не станет скрывать от Коли, как ты к ней приставал, раком поставить хотел». «Я хотел? Да я же ради нее! Ей же нужно было срочно забеременеть! Это шантаж!» Я развернулся и двинулся вон из парка. Меня остановил крестник, прибежавший из песочницы, в которой возился, со срочным сообщением. «Дядя Вадя, я хочу пипи». «Пипи — дело святое!» Взял ребенка за руку и направился с ним к ближайшим кустам. В тот же день у меня состоялся крупный разговор с невесткой. Алла уверяла меня, что разговор о том, что будто бы она наябедничает Коле о всяких там нескромных предложениях с моей стороны, есть сущие выдумки Наташи. А выдумала она их, скорее всего, потому что проговорилась мне о Колином отцовстве. Она должна была держать язык за зубами. В конце концов, невестка уговорила меня подождать, пока Игорек не пойдет в школу. Именно тогда и планировала она открыть Коле великую тайну своего мадридского двора. Я даже на Библии поклялся, что ничего Коле до тех пор не скажу. Между прочим, далеко не в каждом доме она тогда имелась. А тут вдруг нашлась. Вынужден был, иначе грозилось бухнуться на колени и умолять, пока не соглашусь. А на прощание секретно поведала, что Наташка на меня глаз положила и строго предостерегла, чтобы я не вздумал со своей кумой шашни заводить. Если муженек ее узнает, на Коле отыграется. Вроде как брат за брата. И еще... Коля думает, что я не знаю о своем отцовстве. Тем временем в моей новенькой с иголочки квартире, нанятые мною армяне, закончили ремонт. Кабы не шибко идейный ГБшник, дорвавшийся до власти в одной из закавказских республик, я бы с этим ремонтом намучился, потому как до наплыва в наши края множества деятельных нацменов найти приличных мастеров квартирного ремонта было довольно проблематично. Вообще следует отдать хачикам должное. С их появлением жизнь в крайцентре несколько изменилась, особенно по части разнообразия товаров и услуг. Контрафактные шмотки в виде джинсов, плащей, курток и обуви, зажигалки, переделанные из одноразовых в многоразовые, будки для заправки газом таких зажигалок, кофейни и шашлычные, чайханы и хинкальные, 1 штука 7 копеек, дешевое вино, лаваши, чуреки, шоти, сапожные мастерские, дантисты, парикмахерские, в том числе чисто женские, загородные рестораны, декорации, беседки, кабинетки, пошивочное ателье, часовщики, чистильщики обуви, цветочные павильоны, артели носильщиков, не вокзальных, а мебельных, ремонтников, каменщиков, частный извоз. Тогда же у нас и маршрутки появились, 20 копеек за поездку. Центральный колхозный рынок в скорости приобрел вид восточного базара. Впрочем, не только вид, но и суть. Чтобы купить что-нибудь, надо было обязательно поторговаться. Хотя бы 5 минут. Если ты сразу соглашался с названной тебе ценой, на тебя обижались. Ладно, это к слову. Едем дальше. А дальше у нас мое прощание с великой коммуналкой. Отвальная, которую я устроил в своей комнате. Народу набежало жуть. Пришлось столы и стулья у соседей заимствовать. Были тут женатик с женой, Джакомо, Стас, эзотерист, жопа в очках, Рамирес с очередной пассией, Мира стакан воды, Валерка Пущенко, Сашка Антонилян, Марфуша натурщица, Нюрка уборщица, Тина, что спит со мной только с Ириной, и еще несколько персонажей из числа дальних квартирантов, имен которых не помню, а придумывать другие не хочу. И так заврался. Ну и, само собой, барон Герхард Эллер Замелецкий, сразу захвативший бразды застольного правления в свои руки. Сидим, пьем, закусываем, веселимся, в смысле танцев и анекдотов, и вдруг нате нам, а точнее мне с кисточкой. Вдруг входит в комнату моя кума собственной персоной. Я даже не знал, что ей известно, где я живу. Невестка, учитывая ее предупреждение насчет чашни, вряд ли сказала, коли она бы с вопросами о месте моего проживания тоже не обратилась. Следовательно, что, слежка? А нифига, к черту конспирологию. Она, видите ли, наведалась по моему новому адресу в новостройке, где клавшие последние мазки ремонтники армяне и поведали ей о месте моего обитания. Зачем она приходила, имею в виду официальный повод, я так никогда и не узнал. Ей просто не дали рта раскрыть. Немедленно налили штрафной кубок из фамильного столового наследия барона посудина объемом в 5 чарок. Одна чарка — 123 миллилитра. Шампанского и, нетерпящим неповиновения, хором затянули «Пей до дна, пей до дна!». Растерявшаяся от неожиданного напора кума послушно дернула, причем действительно до дна. Не успела отдышаться, а ей уже осушенный кубок на полный фужер коньяку заменили опять «Пей до дна!». С коньяком до дна у нее не получилось, еле половину осилила. Впрочем, ей этого хватило, чтобы захмелеть, помолодеть, повеселеть, почувствовать себя своей в незнакомой компании. «Я Наташа, кума Вадима», — заявила она и села на колени ближайшего существа мужского пола. Этим существом оказался барон. «Барон фон Эллер-Замелецкий», — представился ей барон. «Что, действительно барон?» — удивилась с оттенком игривости крестная маменька Игорька. «Действительно, действительно, настоящий барон», — заверили ее все тем же хором. «Да? А как к вам обращаться, ваше превосходительство?» — заерзала на коленях барона Наталья Свет Григорьевна. «Ну что вы, мадам, я не генерал и не действительный статский советник, чтобы величать меня превосходительством. К баронам принято обращаться ровно так же, как и к графам, ваше сиятельство. Но я на этом не настаиваю. Зовите меня Пупсик», — подсказала жопа в очках, которая отчего-то вбила себе в голову, что она имела счастье как-то по пьяни переспать с бароном, и с тех пор, как прониклась этой мыслью, а не переспала в действительности, ревновала его ко всем окружающим предметам, в том числе неодушевленным, сказала и сняла очки, верный признак предпоследней стадии опьянения, во время которой она превращалась в жопу без очков. На последней стадии она, как правило, внезапно теряла сознание, падала и билась башкой, причем всегда не обо что, а непременно о какой-нибудь бытовой электрический прибор — магнитофон, проигрыватель, транзистор, на худой конец апторшер. Итак, «Пупсик» выдала ЖВО перед тем, как одним мановением руки заменить вторую букву в своей аббревиатуре. Кто-то из присутствующих заржал одиноким смехом обкуренного. Остальные затаили дыхание в ожидании реакции барона, но ее опередила кума. «Да что вы!» — заявила она возмущенно. «Да у меня язык не повернется так назвать его!» Их сиятельство, окаменевшая от пупсика физиономия барона, моментально оживилась. «Шампанского, мадам?» «С удовольствием, только, пожалуйста, не называйте меня мадам, лучше просто Наташей». «Ни за что!» — вознегодовал барон. «Ну какая же вы Наташа, моветон? Вы Натали!» «Натали! Натали! Натали!» — поддержала барона застолье все тем же категоричным хором. Наталья Григорьевна восприняла скандирование однозначно, опрокинула галантно поданный бароном бокал шампанского одним махом. «Бис!» — вновь подала голос, жопа без очков. Предложение ЖБО поддержки не встретило ни у кого, кроме Натальи Григорьевны, охотно протянувшей пустой бокал в направлении группы громоздящихся в центре стола бутылок. «Я хоть и был уже, как это раньше называлось, под шофе, но все же не настолько, чтобы от моего внимания могло ускользнуть странное поведение барона. Странным было то, что он явно не собирался избавлять свои колени от ноши в виде моей кумы». Сколько раз в схожих ситуациях барон одной единственной корректной, но высказанной ледяным тоном фразой пресекал всякие поползновения к игривости со стороны женского пола в отношении собственной особы. А тут сидит, держит эту Матрону на коленях и не ропщет. Ему это даже нравится, если судить по его довольной физиономии. Кума, дождавшись, когда ее бокал вновь наполнит шипучкой, задалась вопросом: «Что празднуем?» «Отвальную», — мрачно доложил Джакомо. «Вадим переезжает на новую квартиру». Джакомо как раз пребывал в очередном творческом кризисе и по своему обыкновению вовсю рефлексировал, стремительно приближаясь к суицидальным помышлениям. На протяжении 2 лет моего проживания в коммуналке он предпринял 4 попытки свести счеты с жизнью. Способ разнообразием не отличался — странгуляция через повешение. Сколько ни втолковывал ему барон, что самоубийство — это всего лишь способ, покончив с одним постылым обществом и кругом хреновых обстоятельств, спознаться с другими, еще более постылыми и хреновыми, уяснить собственным горбом простую истину «у хуже всегда есть куда», сколько ни уверял, что однажды уже кончал с собой, причем успешно, и вот ему результат — торчит в совдепии в задрипанном городишке, на Джакомо эти уверения особого впечатления не производили. Возможно, от того, что барон наотрез отказывался отвечать на вопрос, где он обретался до того, как однажды имел глупость покончить со своим существованием. «Официально отвальную», — уточнил барон. «А неофициально, поведаю вам, субросса». «По секрету». Перевод с латыни. «Сударыня», — барон приглушил звук до конфиденциального, «лично я отмечаю заодно снятие с себя обета полового воздержания». «Как это?» — захлопала глазами кума. «Вас должно интересовать не как, а сколько. 2 года, моншер Натали». «Милая Натали», — перевод с французского. «2 года, словно заново в армии побывал». «Барон», — встрял Рамирес, сидевший неподалеку и все прекрасно слышавший, впрочем, как и добрая половина застолья. «Мы же с вами в армии почти в каждое увольнение побля... Пидо пердон?» «Прошу прощения», — перевод с испанского. «Папесас де путас». «Кубинские шлюхи», — перевод с испанского. «Хаживали». «Я не о той армии, в которой служил. Я о той, в которую чуть не загремел, когда меня турнули с 3-го курса. Пришлось бы мне тогда тянуть лямку армейского идиотизма в этой нашей любимой и легендарной простым рядовым где-нибудь в Лямухе Мердевиль». «Похоже на французскую кальку с русского Мухасранска. Примечание редакции». «В полном воздержании». «Но зачем?» — полюбопытствовала Натали, судя по всему, от имени всех присутствующих. «Таким образом, я воздал Майрам должное за то, что уберегли. Видите ли, старушки любят памятливых и благодарных. Бибамус!» «Выпьем!» — перевод с латыни. «Вив ля дебош!» «Да здравствует разврат!» — перевод с французского. Воскликнул я окончательно веселее, потому что понял, наконец, почему ноша моей кумы не показалась барону обременительной. Подебоширить согласились почти все, так прямо и подхватили хором «Даешь дебош!» Одна только Мира, не считая, конечно, барона, поняла мой призыв адекватно, немедленно войдя в клинч засоса с женой женатика, сидевшей подле нее. Кума уставилась на лесбийскую парочку во все гляделки, взмывшие на самую верхотуру ее лба. В ту пору подобные отношения считались половым извращением, но женщин за гомосексуализм, в отличие от мужчин, уголовно не преследовали, только морально, в основном нецензурной бранью. «Не судите их строго, Натали, они просто дурачатся. Лучше пойдемте, я покажу вам мою коллекцию уникальных пластинок. Надеюсь, вы любите романсы». И барон увлек мою куму к себе в комнаты, из которых вскоре донеслись сначала надтреснутый голос М. Давыдова, затянувшего один из любимых романсов барона «Ах, зачем эта ночь так была хороша», а вслед за ним экстатические вопли Натальи Григорьевны, свидетельствовавшие о чрезвычайной эффективности, которая может доставить в деле секса половое воздержание немедленно по своем завершении. Жопа без очков решительно поднялась со своего места и двинулась на выход. Быть может, хотела гордо удалиться или, наоборот, устроить барону скандальную сцену ревности. Однако ни в том, ни в другом не преуспела, поскольку, пройдя пару шагов, загремела без чувств башкой о большой бобиновый магнитофон, дожидавшийся своего часа на комоде. Магнитофон оживился и выдал хит сезона. «Tragedy when the feeling's gone and you can't go on, it's tragedy». «Трагедия, когда любви нет и трудно жить дальше». Перевод с английского. «По-моему, в точку». Одна половина застолья повскакала прыгать на расчищенном для танцев пятачке, другая попыталась все же обрести любовь в первом попавшемся партнере. Мне попалась Тина, а Тине — Алевтина, новая жительница нашей коммуналки с дальнего ее конца, особо сравнительно молодая и очень старательная. Кроме оргиастического удовольствия от отвальной, я получил еще и ощутимые моральные дивиденды. Кума, которая за ночь успела перепихнуться чуть ли не со всеми присутствующими на Сабантуе мужиками, кроме, разумеется, Саши Антониляна и вашего покорного слуги, перестала меня доставать. Более того, стала избегать меня. Алка недоумевала, но я почел за лучшее не распространяться о причинах. Я переехал в свою квартиру, справил новоселье в узком кругу, почему оно и ограничилось обыкновенной пьянкой без всяких сексуальных излишеств, и зажил размеренной жизнью провинциального журналиста. 2-3 раза в месяц ездил на своей тачке по редакционным заданиям в ближние и дальние районы нашего края, приводя в беспокойство хлебосольство местных чинов, ночевал в отвратительных гостиницах, из тех, в которых мебель не меняли со времен борьбы с троцкизмом, а удобства находились во дворе. Словом, о чем помышлял, взяв в свое время двоюродного брата за образец для подражания, то и получил в итоге. Какая же это гадость, мечта, ставшая явью. Кабы знал, возмечтал бы в свое время о чем-нибудь недостижимом, ну там сделаться лауреатом Пулитцеровской премии или премии Альбера Лондра, а еще лучше в плане недостижимости размечтаться о премии имени Наума Соколова, учитывая отсутствие дипломатических отношений между Израилем и Савдепией. А теперь уже поздно, ничего не остается, как только тупо подумывать о редакторском кресле, трехкомнатной квартире, шестисотках дачи и русской баньке при ней. Да, чуть не забыл, и об обязательном летнем душе на 6 этих дивных сотках. Между тем, мой единоутробный братец ухитрился за отчетный период жениться, развестись, отбыть в Питер, поступить там в пединститут имени Герцена и снова жениться на местной. Вот это местное и потревожило меня как-то поздней осенью телефонным звонком. Поскольку я состоял на должности совкора официальной партийной газеты, телефон мне поставили вне общей очереди. Привилегия-с. «Здравствуйте, — говорит, — вы, наверное, обо мне уже слышали. Я Елена Остапович, ваша невестка, жена Карла. Он мне неоднократно говорил, что только вы можете на него повлиять. Вот я вам и звоню, чтобы вы повлияли». Из дальнейшего разговора выяснилось, что братец достал ее своими строгостями. После лекции никаких посиделок с сокурсниками. Она училась в Институте иностранных языков, то есть на Васильевском острове, тогда как факультет Карла располагался на Петроградке. По вечерам никаких встреч с подругами вне дома, ну и прочие запреты по разным мелочам. И, естественно, риторический вопрос на закуску, почему мы, южане, такие ревнивые. От этой немотивированной ревности их счастливый брак повис на волоске. Для начала я заверил ее, что южанином в нашей семье является только Карл, хотя такой деструктивной эмоции, как ревность, страдают почти все, включая дедушек, бабушек и почивших базе далеких предков. Кроме, разумеется, меня, человека в силу места своего рождения, нордически сдержанного и арийски невозмутимого. Короче говоря, разговор закончился тем, что меня пригласили срочно прибыть в Питер, дабы спасти их брак от неминуемой финиты ля комедии. На дворе уже попахивало зимой, так что взять очередной отпуск проблемы не составило. Я взял и отбыл в северную столицу. К слову сказать, за 2 года тесного общения с бароном я под его влиянием отучился называть город Святого Петра большевистской партийной кличкой Ленинградом. Более того, для меня перестали существовать такие названия городов, как Горький, Ульяновск, Волгоград, Новосибирск, Краснодар, Свердловск, Орджоникидзе и многие-многие другие. Вместо них влачили свое жалкое, но гордое существование в номиналистических потугах коммунистической бредятины Нижний Новгород, Симбирск, Царицын, Новониколаевск, Екатеринодар, Владикавказ и так далее, вплоть до Ораниенбаума, переименованного в пику немцам в Ломоносов, название, которое более пристало бы носить какому-нибудь научному городку вроде Дубны, нежели дворцово-парковому комплексу. Карл встретил меня в Пулкове, прямо у горизонтального эскалатора, поразившего меня своей протяженностью. В Питере в те времена тоже были маршрутные такси, маршрутки, только функционировали они по одному единственному маршруту от Пулково до станции метро «Московская» и обратно. На ней-то мы и добрались до подземки, а там с пересадками до места обитания молодоженов, район под революционным названием «Стачки». Не самое лучшее место в Питере, очень уж промышленное и пролетарское. В сталинские времена понастроили в нем 5-этажные коробки-бараки с квартирами без душевых и ванных комнат. Все скудно, дешево и чрезвычайно сердито. Пара комнатенок, коридор, туалет, кухня. Допускаю, что после землянок и сараев жить в них было лучше и веселее, но только после, ни в коем случае не до того, как их в эти землянки и сараи загнали. Все согласно библейским технологиям, ибо Моисей 40 лет водил израильтян по пустыне не заради каких-то там возвышенных представлений иных библеистов, будто бы выветривая из евреев дух рабства, в коем они якобы пребывали в Египте, а ради того, чтобы забыли, как выглядят цветущие долины Нила и восприняли невзрачную Палестину как землю обетованную. Даже эта квартирка в бараке оказалась коммунальной. Лене, а теперь брату, как законно прописанному мужу на жилплощади своей жены, принадлежала только 1 комната. В другой жила какая-то алкоголичка предпенсионного возраста, которая в описываемое время пребывала на принудительном лечении в ЛТП. Лечебно-трудовой профилакторий ЛТП в СССР. Вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически ЛТП являлись местом ограничения свободы, где основным методом лечения был принудительный труд больного. Примечание редакции. Дверь в ее комнату была заперта на замок. Вторая жена Карла оказалась под стать первой. Сероглазая, русоволосая, стройная, симпатичная. Забегая вперед, уведомлю читателя, что и все последующие жены моего братца внешне за пределы указанного экстерьера не выходили. За столом в комнате я не обнаружил никаких разносолов. Там вообще ничего, кроме пепельницы, не стояло и не томилось в ожидании долгожданного гостя. Все, что на нем появилось после нашего прихода, мы принесли с Карлом с собой. Выпивку, закуску, изрядный кусок говядины с мозговой костью, хлеб, овощи, вафельный торт. Карл, как и полагается приличному студенту, а также по совместительству поэтическому барду и бардовскому поэту, пребывал на мели. Жена его, хотя и была местной, тоже. К родителям она за финансовой поддержкой не обращалась. Видимо, было бестолку обращаться. А может быть, у северных русских так принято? Стал на крыло, лови мушек сам. Я, конечно, и раньше знал, насколько мы, русские, как нация, неоднородны, насколько привычки, обряды, мировоззрение, мировосприятие, даже говор зависят от ареала нашего обитания. Порой создается впечатление, что мы не один народ, что нас несколько этносов. В других народах я такого внутреннего различия не замечал. Грузин он и в Грузии такой же грузин, как и в Африке. Или немец, или финн. Да все кто угодно, кроме нас. Но одно дело знать, отвлеченно, и совсем другое — столкнуться с тем, что знал воочию. Ощутить на себе все прелести русского многообразия. Карл, между прочим, тоже не был в восторге от местных. Читал их голытьбой, иванами, не помнящими родства, и вообще ненадежным элементом, перекати полем по своей сути. Но из Питера возвращаться в наши края ни за что не желал, собирался после учебы здесь же и осесть. Только в другом районе. Стачки уж слишком страхолюдное место для жительства. С этим я был согласен. Взбреди мне в голову дикая мысль поселиться в Петербурге, а она взбредала. К этому городу быстро прикипаешь душой, причащаешься сердцем, но я все же смог как-то отбояриться, а брат нет, даже не пытался. Я бы выбрал для проживания какой-нибудь из дворцов на английской или французской набережных. Если уж мириться с этим ужасным невским климатом, то лучше делать это в графских палатах, а не в какой-нибудь зачуханной коммуналке, где бы эта коммуналка ни находилась. На Литейном, на Мойке, на Васильевском, на Петроградке или на Выборгской стороне, не говоря уже о Купчино, веселом поселке и тех же голимых стачках. Вернемся к теме моего посещения, к разваливающемуся браку брата. Не понадобилось много времени, чтобы понять, что разваливаться, собственно, нечему. Ничего, кроме постели, их не связывало. Ну или почти ничего. Ленка, как все предыдущие и последующие жены Карла, млела от его песенок и пухлой сочной нижней губы, кое братец удался в деда. Так и заявляла, что, мол, если разведемся, я эту губу у тебя отсужу, Карик. А Карик в ответ довольно улыбался. Слов нет, в постели эта Лена была хороша. Лично убедился, когда они, полагая меня спящим на раскладушке в отдалении, предались неистовому сексу на супружеском ложе, широком продавленном диване. Бедняга так стонал, зато во всем прочем, кроме секса и личной гигиены, она производила впечатление отъявленной белоручки. Подозрение закралось сразу по прибытии, когда я, по просьбе Карла, соскучившегося по нашему традиционному борщу, принялся за его приготовление, а Ленка вызвалась оказать мне посильную помощь. Помощь я принял и предложил ей для начала почистить лук. Невестка уставилась на луковицу во все глаза. «А как его чистят?» Я и не поверил, взглянул на брата, занятого чисткой картошки. Карл в ответ пожал плечами, возвел очи горя, дескать, ленинградка, что с нее требовать, кроме секса? Память моя расчудесная немедленно воскресила мне подчеркнутую из библиотеки барона мысль Ключевского, утверждавшего, что несчастье русских в том, что у них прекрасные дочери, но дурные жены и матери. Русские женщины, мастерицы влюбляться и нравиться, но не умеют ни любить, ни воспитывать. О полной беспомощности в быту домашнего хозяйства ни слова. «Как это понимать, Василий Осипович?» «Необлыжно, сударь, необлыжно», выражаясь вашим языком, дифференцировано. «А, дошло до меня, понял, въехал, врубился. Вы же были пензенский москвич, с петербурженками дела не имели. А если бы имели, то выразились бы о них куда нелицеприятнее. Примерно так. Эти дамы и девицы годятся только в самки, совершенно негодны, как женщины. Что-то в этом роде я и попытался втолковать Карлу через неделю своего пребывания у них на постое. Тет-а-тет, разумеется. Брат наш с Ключевским постулаты воспринял недоверчиво, но задумался. Сперва на всякий случай, а после, когда этот всякий случай приключился, уже всерьез. Случай же приключился следующий. У Лены имелась младшая сестра Маша, моложе меня ровно на 10 лет. Несовершеннолетняя блондинка. Типичная ленинградка. Умишком таровата, напередок слаба, но, естественно, по части выпивки отнюдь не стойкая абстинентка. Заявилась эта Маша к сестре, то ли соскучилась, что вряд ли, то ли просто мимо проходила, что скорее всего, а у сестры застолье в виде обеда с горячительными напитками. Через пару-другую рюмок водки, дождавшись, когда мы с ней останемся в комнате вдвоем, она мне и заявляет: «Вадим, а давай трахнемся?» Я с сомнением покачал головой. Не сразу, конечно, 17 мгновений спустя, как только справился с восторгом возможной близости, коим сердце мое было сколь внезапно, столь и безжалостно смущено. «А тебе, — говорю, — не рановато?» «Ты что?» — возмущается. «Да мне уже 17, я с 14 трахаюсь». Я задумался. Нет, не о том, что у меня может при таком стремительном развитии событий не встать. Такое уже бывало, редко, но метко, и бывало тогда, когда инициатива насчет быстрого и беспроблемного перепиха исходила не с моей, а с противоположной стороны. И не о том, что половой акт с несовершеннолетними чреват уголовной ответственностью, а о том, спрашивать у нее или не спрашивать, доводилось ли ей за 3 года сознательной половой жизни заниматься сексом на трезвую голову. Маша истолковала мое молчание ровно так же, как его истолковала бы на ее месте любая. Помрачнела, насупилась, сверлит из-под лобья обиженным взглядом. «Я тебе не нравлюсь?» «Ну вот», — досомневался. «Спрашивать, не спрашивать. Надо срочно спасать ситуацию. А как?» «А так, испытанным способом, смесью наглости, юмора и вранья». «Знаешь, — говорю, — я затрудняюсь с ответом. Тебе ведь нужен честный ответ, не так ли?» Выждал паузу, подтверждения не дождался, ничего, кроме вытаращенных, не въезжающих в тему гляделок. «Ладно, маршрут не меняем, следуем по заранее проложенному. Девушка, продолжая по моим представлениям, может нравиться или не нравиться вся целиком, а не частично. Я же видел пока только твое лицо. Ну и руки, кисти рук. Все прочее для меня загадка. Стан, осанка, грудь, талия, попка, бедра, лодыжки, ступни ног. Шею пропустил», — улыбается Маша. «Преднамеренно», — отвечаю, — «чтобы знать, следишь ты за ходом мысли или просто сидишь, попу греешь». Тут Маша встала, выбралась из-за стола, подошла к двери в комнату, заперла ее на щеколду, вернулась, улеглась на диван, на котором до того сидела, протянула ко мне руки и сказала: «Не еби мне мозги, иди ко мне». Я не пошевелился, и не потому, что прилип к стулу, а потому, что мне второй раз пришли на ум одни и те же стихи, ассоциативно вроде бы связанные с ситуацией. Никогда прежде такого со мной не случалось, хотя ситуации, бывало, повторялись. Но и не от этого я прилип, а от того, что стихи пришли в голову в исправленном, как бы адаптированном для сложившейся мизансцены, виде. Навзничь легла, разметалась, и Кая на диване большом, девушка, словно вся налитая, похотью и вином. Дверь дернули с той стороны. «Эй, вы чего?» — донесся голос Ленки, тонкий и неуверенный. «Мы трахаемся, не мешайте!» — громко оповестила Маша. «Когда можно будет, сами откроем!» «Уже?» — упавшим голосом произнесла старшая сестра и удалилась, наверное, на цыпочках, сообщать мужу новость. Маша, не меняя своей привольной позы, уставилась на меня. «Ну так мы будем с тобой трахаться или нет?» Я отлип от стула, выпрямился, усмехнулся. «Так ведь ничего другого не остается, ты же сказала, что мы уже трахаемся. Нехорошо народ обманывать». «Не поняла», — призналась Маша. «Что тут непонятного? Мозг свой ты ебать мне не позволяешь, значит, обнажай то, что тебе хочется, чтобы я выебал. Давай, снимай свои брючки, трусики, свитер снимать не надо и становись раком. Я угадал? Ой, только не раком, у меня от него ноги подкашиваются». «Знакомая проблема. Тогда не становись на две конечности, а становись прямо на диване на все 4, попой ко мне». Для Маши эта поза оказалась внове и очень понравилась. Особенно по сердцу пришелся момент, когда я, гоняя лысого, раздвинул в стороны верхние губки ее киски. Чуть не задохнулась от восторга, почти как я, чуть раньше, от смущения. Диван был низковат, поэтому приходилось корячиться на полусогнутых, К нетерпеливости такое положение тела не располагает, поэтому, собственно, и раздвинул эти губы, чтобы побыстрее кончить. Раззявишь вагину в стороны и вроде уже не просто трахаешь, а дерешь. Есть в этом какой-то садистический нюанс, ну да бог с ним, если помогает достичь финиша, пусть хотя бы минуты раньше. Этот эротический эпизод напомнил мне другой, случившийся у меня много позже описываемых событий, во времена повально-провальной перестройки, когда «Союз нерушимый» пошел в разнос. В стране вдруг откуда ни возьмись появился секс, причем на официальном уровне. Первый трах на экране — маленькая Вера. Пусть имитированный, но это лучше, чем партийное объятие или час, прибывший к нему в ссылку НК Крупской. Страну наводнили конкурсы красоты, а вслед за ними и всякие иные. Будучи по делам в Москве, я неожиданно набрел где-то в районе Преображенки на красочную афишу конкурса скорострелов. Сначала я подумал, что речь идет о спортивной стрельбе, а поскольку я, как и всякий нормальный мужик, пострелять обожаю, то и решил наведаться по адресу. Глупый, наивный провинциал, как же я просчитался. Оказывается, речь шла не о стрельбе. Во всяком случае, не о стрельбе из огнестрельного оружия. Управься за 5 минут с 5 девушками и получи в подарок резиновую подругу, которая никогда не упрекнет тебя за преждевременную эякуляцию. Поскольку резиновая подруга упоминалась не по-русски, но обозначалась английской аббревиатурой RG, Rubber Girlfriend, то многие, не ведая сущности награды, поспешили записаться в конкурсанты, в том числе и я. Хотя аббревиатуру для себя расшифровал. Дело было не в награде, дело было в подходящем состоянии моего сексуального духа, который я про себя именовал кроличьим синдромом. Синдром моих чаяний не обманул. За 5 минут я успел обслужить, то есть полить продуктом ранней эякуляции, 11 девушек. Причем 4 из них дважды, так как девушек было всего 7 штук. Выиграл с большим отрывом, благодаря той самой технике, что описал выше. Вожделенную RG сдал по возвращении в первый и на то время единственный у нас магазин интимных принадлежностей, этакое эвфемическое обозначение секс-шопа. Магазин принадлежал Саше Антонеляну, уже в ту пору женатому, обремененному детьми. Сдал, разумеется, не целованной, можно сказать, целкой. Вернемся, однако, в Питер, расскажем хотя бы вкратце о том, о чем намеревались рассказать, о случившемся случае, после которого братцу моему пришлось всерьез задуматься. Маше так понравился наш импровизированный перепих, что она решила остаться у сестры на ночь. Сестра не возражала, Карл тем более. Он даже настоял на том, чтобы уступить нам их супружеское ложе, все тот же диван, а самим расположиться на ночь на полу. Расположились, выключили свет, и началось. Там Филимон и Бавкида вовсю милуются в объятиях законной случки, тут деверь со свояченицей с тем же пылом предаются греху прелюбодеяния. Маша оказалась большой специалисткой по части минета. Вслушавшись в аналогичные по смыслу звуки, исходившие со стороны хозяев, сообразил, что это не благоприобретенные навыки, это у них фамильное наследственное. Посреди ночи, во время общего перекура, все в той же темноте лучшей подруги молодежи, Ленка вдруг возьми и предложи: «А давайте партнерами поменяемся». Голосом размаянным, грудным, на подвиги подбивающим. Я молчу, жду реакции Карла. Карл тоже молчит, видимо, ждет моей. Все согласно отцовским поучениям. Младшему вода, старшему слово. Делать нечего. Реагирую. Не вижу смысла, говорю. Мы и так с Карлом братья единоутробные, одними и теми же семенниками деланные. Зачем нам еще и пиздобратьями становиться? Это уже будет чересчур. Пауза и возглас Машки. «Нехрен, Ленка, на моего Вадюсика губу раскатывать. Сегодня Вадюсик трахается только со мной». Вслед за чем последовал мой недоуменный вопрос, о каком таком Вадюсике речь? Заглушенный громким и продолжительным хохотом Карла. Отповедь свояченицы, несмотря на строгость тона, показалась мне несколько двусмысленной, оставляющей вопрос о размене партнеров открытым. Пришлось его исчерпать, рассказав о нашей анибаловой клятве. Девушкам это показалось очень романтичным, в особенности, когда на закономерный вопрос «На чем клялись?» Карл выдал из потемок ответ загробным голосом «На Библии кровью». Накануне моего вояжа в Питер отбросил коньки генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, 4-кратный герой Советского Союза, все 4 подвига свершил, не отлучаясь далеко от своего кремлевского кабинета, герой социалистического труда, ну как же, лично наградил убийцу Троцкого высшей советской наградой, а это труд не из легких, та еще моральная каторга, лауреат 2 ленинских премий, 1 за миролюбие, нам нужен мир, твердо заявил товарищ Брежнев. вспомнив, пожевал губами и добавил «желательно весь». Другая по литературе за бесподобную трилогию мемуаров в стиле фэнтези «Малая земля. Возрождение Целина». Маршал Советского Союза, товарищ Леонид Ильич Брежнев. В телевизоре сообщали, что скончался сей деятель от внезапной остановки сердца, вызванной ишемической болезнью, но я думаю, что от передозировки лести. Вместо одного старого и больного на высший партийный пост, то есть на трон пахана всей Совдепии, вступил другой, почти такой же старый и столь же неизлечимо больной Ю.В. Андропов, мастер чекистских дел. Этот сразу учинил борьбу с нарушениями партийной, государственной и трудовой дисциплины. ГБшники в рабочее время устраивали повальные проверки в кинозалах, кафе, парках отдыха и других общественных местах на предмет обнаружения прогульщиков. Я не поленился прихватить с собой на всякий пожарный справку с места работы о том, что нахожусь в законном очередном отпуске. Очень пригодилось в городе трех революций и пяти гвардейских заварух. Один раз проверили в кафе на Староневском, в другой раз в пассаже, куда мы с Машкой зашли погреться, колотун стоял за минус 30. В третий — во время просмотра великолепного «Тутси» в кинотеатре, там же, на Невском. Самое обидное, что мои корочки, служители коммунистической прессы, на них никакого впечатления не произвели. Я решил, что с меня хватит, и вернулся домой раньше, чем намеревался. Вернулся в полной уверенности в том, что долго второй брак моего брата не продлится. Так оно и случилось. Они развелись через 3 месяца, что, однако, не избавило меня от общения с уже бывшей свояченицей. Сначала она пыталась донести до меня свои чувства по телефону, но быстро уяснив, что я небольшой любитель такого рода общения и жалобные всклипывания абонента на том конце провода не производят на меня должного впечатления, заявилась по весне в наш крайцентр лично собственной персоной. Это был удар ниже пояса. Мое южное воспитание не позволило мне встретить ее так же, как встретила бы она меня, вздумая я пожаловать к ней, проживающей с мамой и бабушкой на Маховой улице в отдельной трехкомнатной квартире, без приглашения. Пришлось брать отпуск за свой счет, путевку в ведомственный дом отдыха, находившийся в гористой части нашей провинции, и на собственной шкуре убеждаться в неправоте Оскара Уайлда, уверявшего, что будто бы мужчина может быть счастлив с любой женщиной, при условии, что он ее не любит. Ибо я не любил и не был счастлив. Просто был любезен и гостеприимен, уестествляя свою незваную гостью днем и ночью на протяжении 2 недель. В точности, по слову Тита Ливия, лучше чаще, чем никогда. Но, увы, чистота соитий не спасает от однообразия. Ничего в них не было ни отличительного, ни забавного. Так, грёбаная рутина, нечего вспомнить. Ну, разве что буйный танец Машки, когда она, решив придать своей киске чарующей ароматности, плеснула туда пригоршни духов, не догадавшись развести их предварительно водой. И это все. Застой, он везде застой. Что в экономике, что в общественной жизни, что в личной. Молодость стремительно приближалась к концу, к официально установленному тридцатнику. Предельный возраст для пребывания в славных рядах в ЛКСМ. Ради дальнейшего карьерного роста следовало вступить в партию. Для трудовой интеллигенции, коей я имел честь принадлежать, это было дело нелегкое. Рабочим и колхозникам в этом смысле было значительно проще. Я мог бы обратиться за помощью к несостоявшемуся тестю, он бы мне не отказал, особенно после того, как я, по его просьбе, презрев гордыню, разыскал его блудную дочь и попытался вернуть ее в родительское лоно. Ни хрена, конечно, не добился. Манька пела цыганские романсы на яхте, переделанной в ресторан. И яхта эта находилась не где-нибудь, а в Сочи. Товарищ Помойский ДМ, которому я сообщил о местонахождении его дочери, срочно туда прибыл и тоже в уговорах образумиться не преуспел. Не желала Марлена Дамировна расцыганиваться. Но я за помощью к Дамиру Матвеевичу обращаться не стал. И не потому, что в душе был стойким антикоммунистом, ибо был, что называется, человеком hors de combat. Вне боя. Перевод с французского. Сожительствуя с социализмом вне брака, а потому что вдруг понял, какие перспективы меня, партийного, ожидают. А ожидало меня повышение по службе из сапкоров в редакторы. Совсем другой уровень ответственности. Я как раз в то время впервые прочитал в подпольной печати знаменитого Чонкина. Редактор газеты «Большевистские темпы» Ермолкин произвел на меня неизгладимое впечатление. Сила сталинской мысли, измеряемая в меринах. Нет, решил я для себя, такая ответственность мне ни к чему. Я не Мудищев, я другой, томимый скукой развратник, как он, гонимый миром бабник, и с той же русскою елдой.